Наиболее деятельная фигура, не только оперативная, Локкарт. Репнин подумал: нет, Бьюкенен выехал из России не потому, что привилегию стать разведчиком доверил своим преемникам Линдлею и Локкарту. Позволь ему возраст, здоровье, он бы воспринял эти обязанности. Для Репнина все это было очевидно. Однако хотелось подумать, что старик Бьюкенен переуступил эти функции преемникам, решив остаться до конца дней своих дипломатом. Очень хотелось хорошо думать о Бьюкенене, быть может, вопреки здравому смыслу, и сберечь в сознании представление о дипломатии как об искусстве, не оскверненном тем, что зовется нечистым словом «шпионаж». Нашей дипломатии не следует обманываться насчет истинного облика своих коллег из того лагеря, медленно продолжал Дзержинский. Локкарт деятелен и агрессивен. Он знает Россию. У него связи. Он молод. Дзержинский сказал: он молод, а Репнин решил: да, все в том, что он молод. Люди того поколения честнее, разборчивее в принципах и средствах. Они бы не решились на это. Но тогда какова цена непорочным сединам Фрэнсиса, добрым глазам, мягким рукам? Да, какова цена сединам Фрэнсиса, который так похож на классический тип человека того столетия? Вологда стала истинной столицей той России, произнес Дзержинский и прямо взглянул на Репнина. Васанова под Вологдой. Сегодня в своем роде совет дипломатов, аккредитованных в России. Телеграмма о первом заседании должна быть к 11. Дзержинский рассмотрел в сумерках кабинета дымчато-матовый циферблат больших настенных часов. Пожалуй, телеграмма уже есть. Он поднялся и медленно прошагал к письменному столу, на котором стояли телефоны. Шел, скинув голову, будто хотел себя взбодрить и победить усталость. «Вместе с депешами», — услышал Репнин голос Дзержинского. «К Чичерину», — добавил он. «А как Тверь?» «Тверь как?» — спросил он, когда разговор, как показалось Репнину, был закончен. «Не оставлять провода. Каждый час — Тверь, каждый час». Репнин подумал: а при чем тут Тверь? Не перекочевала ли дипломатическая столица из Вологды в Тверь? Репнин слышал, как Дзержинский положил трубку на рычажок, положил осторожно, явно контролируя каждое движение, опасаясь, как думал Репнин, обнаружить усталость. Да. «Вологда стала истинной столицей Белой России», — заметил Дзержинский, повторив интонацию своей реплики, на которой разговор был оборван. «Все, что нам угрожает, идет оттуда», — добавил он и посмотрел на Чичерина. Очевидно, эта фраза была адресована ему. «Это отлично усвоили дипломаты, в том числе и стран-нейтралов. Многие из них Вологду по существу предпочли Питеру. Не думаете ли вы, Феликс Эдмундович, что своеобразное представительство в Вологде должно быть и у комиссариата иностранных дел?» — спросил Чичерин. «Да, если говорить об интересах России, несомненно», — сказал Дзержинский, не сводя внимательно пристальный глаз с Чичерина. Репнин опять подумал: Вологда, столица Белой России. А при чем тут Тверь? Дзержинский сказал: об интересах России. Он хотел сказать об интересах Советской России, а сказал просто России. Совершенно очевидно, что эти слова он обратил к Репнину. Не его ли Репнина он имел в виду, когда говорил о необходимости лучше знать тайны дипломатической Вологды? Репнин еще не проник до конца в суть этого чувства, оно было для него неосознанным.